42. Такси несет его по затемненному городу. Часто притормаживает у блокпостов. Путь удлиняется втрое. Через полчаса комендантский час. «Не уезжайте минуты три», — просит Сергей таксиста. «Вдруг никого нет дома, придется возвращаться». Таксист согласно кивает, закуривает. Без фонарей квартал одинаковых домов, одна огромная западня. Приходится включать броню и сдвигать на лицо бронестекло, чтобы в темноте не сверзиться с дорожки и не потоптать цветы. Сергей поднимается на невысокое крылечко. Руки заняты блюдом с кальмаром и вином. Через затемненные окна не видно, есть ли в доме свет. Он неловко топчется, соображая, как постучать в дверь. Мэтт решает за него эту проблему. Она приоткрывает дверь, выглядывает в темноту. Полоса неяркого света из прихожей падает на Сергея. Девушка разглядывает массивную фигуру в активированной броне. Броня быстро мимикрирует, имитируя рисунок кирпичной дорожки за спиной. Поставив бутылку на крыльцо, Сергей, наконец, поднимает лицевую пластину. «Привет, Мэтт!» — говорит он. «Ты не занята? Примешь гостя? Не беспокойся, я не пьян. Уже!» Мэтт улыбается, отступает назад, пропускает его в дом. «Хорошо, что ты зашел», — говорит она, запирая дверь. «Из-за войны мало работы. Гости теперь редкость». «Ничего, скоро снова повалят», — шутит Сергей. «Только успевай вытирать сопли. Извини, я без цветов. Это ведь не важно?» «Конечно. Главное, ты живой». «Ну-ну, не драматизируй», — как-то криво улыбается Сергей. Мэтт смотрит на него, пытаясь найти знакомые черты. Не находит. «Если не трудно, накрой на стол». Он подает ей блюдо и бутылку. «Это от Мустафы, ты такое любишь». «Бедная моя фигура», — смеется Мэтт. Водопад черных волос струится по ее плечам. Он устраивается на диване, по-хозяйски кладет шлем на пол у изголовья, снимает ботинки, сбрасывает ремни разгрузки вместе с кобурой. Подсумки глухо стучат об пол. «Придурок, гранаты-то зачем с собой взял?» Расстегивает броню, наблюдает за хлопочущей Мэтт. Девушка быстро накрывает на стол, расставляет бокалы, зажигает свечи, распаковывает блюдо, восхищенно принюхивается. Искуситель. Сергей обращает внимание, что она не снимает туфли на шпильках, старается показаться соблазнительнее. Мэтт присаживается рядом, внимательно смотрит ему в глаза, не решается прикоснуться. «Ты уже сержант и кавалер креста, делаешь успехи. Ты очень изменился». Она, наконец, робко прикасается к его щеке. Обжигается его взгляд, отдергивает руку и повторяет тихо: «Очень. Зато ты, как всегда, обворожительна». Улыбается он незнакомой улыбкой. Эта улыбка притягивает и держит на расстоянии. Мэтт жадно разглядывает ее. Неловкую паузу прерывает аромат тушеного кальмара, дотянувшегося до дивана. Сергей вдруг ощущает, что жутко голоден, как будто два дня ничего не ел. «Ну и таблеточка». Он встает с дивана, протягивает руку. Мэтт поднимается следом, крепко держит его ладонь. «Мэтт, сладкая моя, я пришел к тебе», — говорит Сергей негромко. «Только к тебе». Она смотрит в его внимательные глаза, завороженно кивает. «Поэтому отключи систему слежения, пожалуйста. Я не хочу, чтобы за мной наблюдали всякие уроды. Я плохо выгляжу на видео», — заканчивает он. Она растерянно смотрит на незнакомого сержанта. «И, пожалуйста, не поднимай тревогу и не включай систему нейтрализации нарушителя», — тихо просит Сергей. «Второй раз такой фокус со мной не пройдет. Я вооружен и неплохо стреляю. Перебудем весь квартал. Я действительно просто пришел к тебе. Сделай мне одолжение». Она молча отпускает его руку. Колдует над пультом управления домашней системой. Садится за стол. Сразу становится старше. «Давно ты вспомнил?» – холодно интересуется она. «В госпитале. Меня крепко приложило и контузило. Когда чинили голову, восстановили и память. Солдатская башка – дорогой инструмент. И чинят его как следует». Неуклюже шутит он в ответ. «Зачем ты пришел, Серж? Ты ведь знаешь, я не могу быть с тобой до конца откровенной». «Знаю и не прошу этого. Просто будь сама собой. Большего от тебя и не требуется. В конце концов, я просто солдат, которому действительно необходим сеанс психологической разгрузки. А ты специалист в этой области, хороший специалист. Шел бы ты лучше к девкам, Серж», — устало говорит Мэтт. Еще есть время до комендантского часа. Тут недалеко. А знаешь, я рад, что тебя все же не перевели в бордель. Я бы чувствовал себя виноватым. Продолжает он, как ни в чем не бывало. Да? Довольно странно. Она закидывает ногу на ногу. Хороша чертовка. С пробуждающимся интересом рассматривает Сергея. Ничего странного. Ты, конечно, свинья еще та. Мэтт зябко передергивает плечами. Но работу не выбирают. И в конце концов ты не виновата, что один твой, не в меру любопытный клиент, сунул нос куда не следует. Так что я рад, что для тебя все обошлось. Ты все еще сержант? Мэтт кивает. Сергей, все-таки ты очень странный человек и необычный, тихо говорит она. Согласен, легко кивает он. Наверное, поэтому и выжил. В этом моя странность. Я вылезаю из таких задниц, где вязнут целые роты. Извини за грубость. Ничего, машинально отвечает Мэтт. Когда ты так на меня смотришь, я начинаю гадать, кто со мной говорит. Мэтт – специалист по психологической разгрузке или Мэтт – сержант службы безопасности имперской армии. Ты не могла бы давать мне какой-нибудь сигнал, а то у меня крышу сорвет от подозрительности, – улыбается Сергей. Договорились, – соглашается девушка. Когда я буду тебя допрашивать, я сделаю пальцы вот так. Они немного посмеялись, чувствуя, как потихоньку тает ледяная пленка между ними. «Теперь, когда мы роли распределили, может, наконец поедим?» – интересуется Сергей, вставая. «Кальмар совсем остыл. У меня такое состояние, словно я неделю не ел». «От такого предложения порядочные девушки не отказываются», – шутит в ответ Мэтт. Они усаживаются за стол. Сергей разливает по бокалам рубиновый напиток. Свечи играют в хрустальных гранях. «За что будем пить?» – спрашивает Мэтт. «Не знаю, все мысли отбила. Давай за нас». «За нас?» – она вопросительно смотрит ему в глаза. «Ну, не напрягайся ты так», – смеется он. «Нету в моих словах второго дна». Они до дна пьют ароматный, терпкий напиток. Сергей обходит стол, берет лицо Мэтт в ладони, крепко целует ее влажные губы. Озадаченная Мэтт податлива, как воск. Он кладет ей на тарелку душистый кусок. Поливает соусом. Они медленно и с удовольствием поглощают пищу богов, наслаждаются ее вкусом. То и дело он ловит на себе ее пристальный взгляд. «С детства боюсь гипнотизеров». Смущенная Мэтт немедленно утыкается в тарелку. «Тебе все еще интересно, зачем я тут?» Она кивает, рассеянно крутит в руке вилку. «Тут такое дело, как бы попроще сказать, а то психом сочтешь». «Ну не томи, Серж», просит Мэтт. «Понимаешь, меня словно на половинки поломало. Между этой жизнью и той. И все, кто эти половинки связывал, ушли. Совсем ушли. И я уже не знаю, а была ли та жизнь вообще. Или это так, глюки? Когда автодоктор тебя в бою ширяет, такие картины порой привидятся. Как только я пытаюсь найти кого-нибудь, кого хоть немного знал и помнил, тут же выясняется, что его уже нет. Так уж получилось, что ты одна из немногих, кто остался. Такая маленькая ниточка между двумя берегами. Если бы тебя сегодня не оказалось дома, я бы решил, что у меня крыша поехала. Спасибо тебе». Он отпивает вина, улыбаясь, смотрит на отблеск свечей в ее глазах. «Ну что, теперь ты видишь, мне без специалиста ни шагу». «Да, ты пришел по адресу». Мэтт легко поднимается, склоняется к нему. Вопросительно смотрит в глаза, целует. «Ну-ну, мать, не заводи меня», – смеется Сергей. «У меня сегодня был тяжелый день. Разрешишь переночевать у тебя в гостевой спальне?» «Но не гнать же тебя под рулю под пули», – грустно улыбается девушка. Проводит рукой по его щеке. «Пойду приготовлю тебе постель». Когда он укладывается на прохладное белье большой постели, ощущение реальности мира захлестывает его и укутывает с головой. Успокоенно вздыхая, он тихо погружается в сон. Утром, прощаясь с Мэтт, он говорит: «Спасибо тебе. За ниточку? За нее. Не за что, мне не жалко». Она не смело целует его. «Ты еще зайдешь?» «Вряд ли». «Я так и думала. Если встретишь меня на улице, не делай вид, что мы не знакомы», — улыбается он. Мэтт кивает. По ее щеке катится слезинка. «Ну-ну, хорошая моя», — успокаивает ее Сергей. «Это не профессионально. Порядочные контрразведчицы так себя не ведут». «Знаю», — улыбается Мэтт сквозь слезы и снова всхлипывает. «Не забудь включить камеры. Уже». «Ох, ну и сучка же ты!» «Что поделаешь, такая работа!» Они, не отрываясь, смотрят друг другу в глаза. Ниточка крепнет и превращается в прочный мост. Сергей сушит губами ее слезы. Когда дверь за ним закрывается, Мэтт долго стоит, привалившись к ней спиной. Ей кажется, что она только что нашла и тут же потеряла что-то важное. Вздыхая, она идет писать отчет. Такая у нее работа.